Открыв глаза, он увидел на стене за диваном веер пунцовых брызг и сползающий по глянцевому плакату клок волос. Шорохов опустился на подлокотник рядом с прибором и достал сигареты. Потом с недоверием посмотрел на зажигалку Ивана Ивановича, затем на свои ладони и на поднятую крышку программатора. Он, Олег Шорохов, продолжал жить. Вероятность того, что прибор попадет в нужную точку и будет использован по назначению, пока еще оставалась. Сосредоточившись, Олег попробовал вытянуть из себя какое-нибудь побуждение или смутное желание, или хотя бы намек. Он вышел из-под программы и теперь должен был ее как-то ощущать. Желаний не было. Он курил, отстраненно размышляя о том, нужно ли спрятать тело, пока сам же не поразился обыденности этой мысли. Олег воткнул окурок в каплю крови, как в чашку с недопитым кофе, и резко поднялся. Захлопнув мнемопрограмматор, он зажал его подмышкой и машинально проверил время. Ему нужно было уйти еще 3 минуты назад. Но это по программе. А программы у него больше нет. Шорохов снова прислушался к себе. Он был свободен, как ни один человек на земле. Свободен. И если уж он не исчез, не сгинул в нерожденной магистрали, то должен был испытать счастье или несчастье. Он должен был чувствовать хоть что-то. Олег подошел к двери, взялся за ручку и закрыл глаза. Нет. Ничего. В жестяной кишке воздуховода ныл сквозняк. Других звуков не было. Не жужжали резаки, не стучал по матрице гидравлический пресс, лампы не горели. От дверного проема развернулся широкий сноп света, терявшийся где-то близко в застоялом воздухе. Лишь на полу лежал неясный разбавленный конус. Точно с порога опрокинули ведро серой краски. «Холодно». Шорохов поискал на стене выключатель и не нашел ни выключателя, ни рекламных плакатов. Цех был пуст. В углу зиял черный квадратный глаз вентиляционной трубы. По краям тяжело покачивалась сальная бахрома многолетней пыли. Словно засомневавшись, туда ли он вышел, Олег опять заглянул в каморку. Программист все так же сидел на диване, раскидав ноги и обратив лицо к потолку. Лицо абсолютно уверенного человека, не успевшего даже удивиться. Шорохов поправил подмышкой мнемопрограмматор и, отчетливо скрипя подошвами, пересек помещение. Очутившись на площадке, он обнаружил напротив вторую дверь в бункер службы. Дверь поддалась. Приоткрыв ее сантиметров на 5, Олег заметил, что свет внутри мерцает. Центральный плафон, как всегда. Оба стола были завалены горами папок, тетрадей и отдельных листов. Бумага покоробилась и потемнела. Некоторые страницы до цвета крепкого чая. На всем лежала пыль, плотная и колкая, как абразив. Шкафы тоже стояли здесь. Одного взгляда сквозь мутное стекло было достаточно, чтобы понять, на полках ничего нет. Шорохов подошел к сейфу и дернул ручку. Заржавленная дверца истошно скрипнула и отворилась. Ни дисков, ни документов. Какая-то выгоревшая газета, а на ней мышиный помет. Чем они тут питаются? Если только бумагой. Олег выдвинул упакованное в пленку кресло и взял со стола какой-то листок. Субъект, объект, вторжение, цель, сложность, компенсация, дополнительно. Незаполненное предписание. Шорохов дотянулся до самой дальней кипы и отщипнул от нее тонкую пачку. Все служебные бланки были чистыми, если можно так сказать о бумаге, пролежавшей в сырости несколько лет. Олег закурил и осторожно приставил чемодан к ноге. Потом вытащил револьвер и бросил его на бланки. Без патронов это был просто пугач, а пугать он никого не собирался. Рукоятка придавила покоробившийся лист, и из-под него показалась бурая сигарета. Новость. Едва он ее взял, как табак высыпался. «А новостей на сегодня больше нет», — проронил Олег. Смахнув часть бумаг, он пристроил на столе программатор и осмотрел корпус. Замочек был не кодовый, обычный. Шорохов провел пальцем по сенсорному датчику и тронул крышку. Экран засветился бледно-голубым. Это напоминало текстовый редактор, не самый мудреный. Кроме пунктов «Правка», «Параметры» и «Настройка» были и другие. «Точка ввода», «Доп. Установки», «Отладка». Вместо привычного слова «файл» Олег заметил такое же, в общем-то, привычное «субъект». «Субъект» — это про него. Как открыть меню, Шорохов не представлял. Ни тачпеда, ни трекбола он не обнаружил. Первая мысль о горячих клавишах, не успев его распалить, остыла сама. Ctrl или Alt также отсутствовали. Исследовав клавиатуру, Олег понял, что без посторонней помощи ему не разобраться. На каждую клавишу, кроме буквы, были нанесены еще три неизвестных символа. Значит, набор производится по меньшей мере в четырех регистрах. Какой стоял сейчас, Олег не знал. Экспериментировать не хотелось. Это все-таки была не игра. Это была его собственная жизнь. Откинув крышку дальше, Олег сделал еще один неутешительный вывод. То, что он вначале принял за текст, черные букашки на голубом поле, оказалось какой-то клинописью, даже не разделенной на строки. Так называемый текст располагался в окне сплошным массивом. Олег тяжело вздохнул. Он не сможет понять, что это такое. Даже приблизительно. И уж тем более не сможет что-то изменить. Каракули, смешные закорючки, похожие не то на птиц, не то на беременных человечков. Это и есть его судьба. Выстроенная математически точно, намертво вплетенная в магистраль. Его молитвы и побуждения настолько же органичные, насколько и непреодолимые. Они все здесь, в этой китайской грамоте. Вот он сидит, сгорбившись над пластмассовым чемоданчиком. Вот зачесалась под правой лопаткой. Можно потереться о спинку кресла. Чесать? Не чесать? Гамлет долбанный, обругал себя Шорохов. «Делай, что хочешь. Все равно сделаешь по программе». Он вдруг встрепенулся. «Да пошел ты!» — ответил он себе же громко и весело. «Программа? Проверь в соседней комнате на диване. Там она, твоя программа. Хорошо еще зима. Протухнет не скоро». Олег неистово почесал спину, даже выкрикнул что-то восторженное. Не то «Ах!» Не то «Эх!» и снова осекся. Он был свободен. Кажется, да. Но главное, он просто был. И значит, кто-то же все же проделал эту работу. Ввел в контейнер код активации, подключил кабель, натянул ему на голову обруч. Кто-то, как дактиль, держал его за плечи, окуная в мутный зеленый бульон и уворачиваясь от звериных щелчков зубами. Мнемопрограмматор издал пронзительный звон. От неожиданности Шорохов дернулся, и кипа незаполненных бланков обрушилась на пол. Прибор зазвенел опять. На экране поверх иероглифов развернулось малиновое окошко. «Точка 1 пройдена. Жду коррекции». Олег беспомощно погладил программатор. Тот ответил новым перезвоном. «Соответствие полное. Жду коррекции». Колокольчики бренчали уже без перерыва, настойчиво и тревожно. Крякнув, Шорохов поднялся и неизвестно зачем подошел к сейфу. Потом вернулся к столу и с ненавистью посмотрел на экран. «Разобью!» – проскрежетал он. «Вот этого не надо!» – отозвались в углу у самой двери. Иван Иванович приблизился к программатору и отбарабанил какую-то команду. Выскочило уведомление. «Коррекция отложена». Что там Иванов нажимал, Олег не запомнил. А если бы и запомнил, толку-то? Он вдруг осознал, что по-прежнему зависим. Не от Алексея, так от Ивана Ивановича. От любого, кто соображает в этой технике. И от самой техники, пока она существует. А когда ее не станет и его, клона по кличке Шорох. Возможно, его тело в контейнере не пропадет. Но без софта это только мясо. «Ориентируешься?» – поинтересовался Олег. «А кто бы тебе ввел мою подсадку? Не Алексей же!» – сказал Иванов, покосившись на револьвер. «Ты ведь за этим меня отправлял? За программатором?» Иван Иванович подышал на пальцы и сделал несколько хватательных движений. «Холодно!» Он с непроницаемым видом принялся что-то отстукивать на клавиатуре. «Не топят, вот и холодно», – процедил Олег. «И зажигалкой не согреешься». «Чего молчишь?» «Зачем ты мне ее дал?» «Я не курю, а тебе пригодится». «Ты сказал, я найду прелесть». «Прелесть скоро явится», – ответил Иванов. «Голову себе не забивай. В этой магистрали она свое отработала». Олег вырвал у него из-под рук чемодан и захлопнул крышку. «Куда ты лезешь? Это же моя биография. Ты меня спросил? Хочу я, не хочу?» «Стоит, наяривает. Ты что там забиваешь? И что ты про Асю? А? Кто свое отработал? Она? Может, и я у тебя уже отработал? Может, и мне пора?» «В общем, да». «Программатор, быстро!» Шорохов прижал прибор к животу и шагнул назад. Иван Иванович вздохнул и взял со стола кольт. «Одно и то же, одно и то же!» — проговорил он с тоской. «Хоть бы какое разнообразие! Отклонение какое-нибудь! В порядке флуктуации, что ли? Короче, программатор, сюда! И убирайся! Ты же всегда сам уходил, Шорох!» «Почему всегда?» – опешил тот. «Это что, уже было? Это повторялось?» «Неоднократно». «И сколько? Сколько раз ты уже посылал меня в точку контроля?» «В 17-12. А потом отнимал программатор. Незатейливо, как у ребенка. Отнимал у меня самого меня. Сколько раз?» «Не тяни время!» Иванов взвел курок и поднял ствол на уровень лба. «С недавних пор мне стало казаться, что смерти нет», — заметил Олег, доставая станнер. «Обычный психоз. С парализатором против револьвера. Ты стал психом, клон. А знаешь, что самое обидное? Ты все время себя повторяешь. Это не твоя вина. По-другому программа работать не может. Но мне с тобой скучно, клон». «Ты меня не убьешь. Ты не нарушаешь программу. А я, если придется, я бы не хотел. Но если все-таки придется, я сделаю то, что ты сам сделать не смог после 5 осечек. 6-й патрон как раз под бойком». Он говорил так уверенно, что Олег даже засомневался, был ли тот выстрел настоящим, или он лишь приснился, как вся его жизнь. «Про дуэли читал, потомок?» Шорохов вытянул руку со станнером. «У нас что-то типа того, да?» Курок револьвера клацнул, и Олег, не давая Иванову следующей попытки, такой же тщетной, всадил в него стандартный заряд. 5 щелчков были, потомок. И 6-й тоже был. От 6-го у того умника мозги на стену вынесло. «А разве у меня в программе этого нет?» — наигранно удивился Шорохов. «Незадача!» Он снял пояс и, стянув Иванову запястье, опустился в кресло. Покурил. «Ты вот что, потомок. Ты пока в ауте, соображай, где мне Асю найти. Если я ее не найду, то искать виноватого мне уже не надо. Считай, нашел». Иванов попробовал ответить. Получился лишь хриплый вздох. «Ты лежи, лежи», — сказал Шорохов. «Сейчас побеседуем, и по результатам смерть тебе определим. Патронов больше нет. Предлагаю удушение. Не хочешь? Тогда придумай что-нибудь другое, человек из светлого будущего». Олег раскрыл программатор и уставился на каракули. «Эх, не мог эту премудрость мне в память забить. Я бы сейчас тут подкорректировал». Иванов мыкнул и отчаянно изогнул брови, давая понять, что прикасаться к клавиатуре не следует. «Как за свое трясешься», — с осуждением проговорил Шорохов. «Как за свое собственное, ублюдок вонючий, из вонючего будущего. Горели бы вы все огнем, а?» Он взял еще одну сигарету и вспомнил, что где-то под бумагами лежит пепельница, но, увидев на полу 3 окурка, махнул рукой. «Слышь, потомок, а куда служба пропала? Или в этой магистрали ее не было?» Минут через 5 Иванов уже мог кое-как ворочить языком. Отмалчиваться он не стал. «Служба существует везде. Слишком крупная структура, чтобы куда-то пропасть. Но она не помогла. Человечество погибло. А служба, она же этому и способствовала. «Погибла?» – равнодушно протянул Олег. «Как же мне вас жалко!» «Ерничаешь. Это легко. Это каждый может». «А что с вами стряслось? С человечеством?» «Ничего нового. Оно уже уничтожало себя в 62-м. 1962-й. Октябрь», — пояснил Иван Иванович. «История в объеме школьного курса у тебя есть. Там сказано: кризис миновал, лидеры двух держав, тыры-пыры, компромисс и взаимопонимание». «Понимание у них как же! Для этого понимания понадобилось около сотни корректировок. Теперь на очереди 2071-й, самое начало соседней зоны. Служба считает барьер катаклизмом, чуть ли не природным. А он всего лишь не дает человечеству сдохнуть. Вернее, это мы не пускаем человечество на тот путь. Потому что за 71-м годом уже ничего нет. А надо, чтобы было. И чтобы в учебниках опять накропали. Мол, у людей хватило благоразумия не превращать чье-то неприятие водки, свинины и порнографии в конец света. Пусть пишут, что хотят. Было бы кому писать. Послушай, Шорох, что ты сделал с Алексеем?» «Значит, я опять Шорох. Уже не псих и даже не клон. Может, и до Олега Алексеевича скоро дорасту». «Кому ты мстишь?» «Я?» Олег кинулся к Иванову и, взяв его за грудки, оторвал от пола. «Я мщу?» «Что ты сделал с программистом?» «На языке службы компенсировал. Прямо в лоб». Олег отошел и рухнул обратно в кресло. «Трудно поверить». «Господи!» Алексей тоже не верил. «Я и сам не верил, что смогу. Вы слишком убеждены в своей силе, в том, что у вас все расписано наперед. Я действительно доживу до барьера. 92 года. Очуметь. И я встану во главе службы». Иван Иванович со связанными за спиной руками поднялся и осторожно сел напротив. Олег не возражал, но Станнер подвинул поближе. «Будь добр, покажи правую кисть», — попросил Иванов. «Покажи». «Нет, не ладонь. С другой стороны. Не выбиты?» «А с чего бы вдруг?» «Суставы. Черт. У Алексея мягкая морда, но ты всегда выбивал себе средний палец. Каждый раз. Средний палец. И сколько их было, этих раз?» «5. Ты на 6-м круге. И такой срыв». 6-й круг? — ужаснулся Шорохов. «То есть, получается, я 5 раз прожил целую жизнь? До глубокой старости?» «Нет, до старости ее прожил не ты. В конце зоны старикан спохватился, что возник из ниоткуда, и взялся за спасение элементарной логики. Отправил в прошлое свои образы харда и софта, генокод и мнемопрограмму. Он знал, что его вырастили, но не знал, кто и зачем. Логики в этом поступке тоже было немного, но хоть какая-то. Да, он и не мог иначе». «Он действовал по программе?» «Если я тебе это рассказываю, то как ты думаешь?» «Ясно». Олег опустил голову. «И что дальше?» «Половину тебе уже Алексей поведал. У старикана была в душе болячка, обычная, стариковская. Не смотри на меня так, Шорох. Да, я про прелесть. В общем, он дал задание исправить свою биографию. Программа с корректировками требует отладки. Тем более речь о самом старикане. Мнемотехник заложил в нее несколько точек контроля. Правильно сделал. Первая находится здесь. Комната за цехом. 17:12. «Ты всегда давал мне с собой зажигалку?» Иван Иванович помрачнел. Раньше у тебя этих вопросов не было. Я хочу сказать, ты не обращал внимания на то, что Алексей заводится из-за сигарет. Из-за того, что он не видел в своей программе ошибку. Совершенно верно. После этого он говорил тебе слишком много, чтобы не получить по морде, отправив его в нокдаун, ну, в соответствии с моими корректировками. Ты забирал программатор и шел сюда, за прелестью. Шорохов сжал кулак и положил его на станнер. «Ладно, ты не искал тут прелесть», — буркнул Иван Иванович. «Ты просто шел в этот кабинет, неосознанно. Ты передавал мне прибор, и я вносил в него новые поправки. К Лопатину попадала очередная версия твоей программы, и ты снова проживал ее до первой контрольной точки, до выбитого среднего пальца и нашей с тобой встречи вот тут, в бункере, а потом на следующий круг». «И все повторялось? И в том числе те три дня?» «Да, в том числе. Спасение прелести – основная мотивация. Без нее старикан не стал бы исправлять свое прошлое. Это было необходимо. Встраивать подсадку проще не в оригинал, а в чужую подсадку. Такой вот троянский конь. Влепню программиста из службы, я без труда ввел целые эпизоды на учебной базе. Это чтобы не я за тобой гонялся, а ты за мной». «Но ведь Лопатин в курсе, что я клон». «Для координатора и всех остальных ты закрытый проект, не более. Вроде операции с Криковой и прочих дел, в которые лучше не соваться. Лопатин выполнял инструкции. Угадай, чьи?» «Наверное, мои. И каждый круг я проходил вслепую. Почему же ты не мог мне все это словами, по-русски?» «Потому что ты...» Иванов потерся носом о воротник. «Ты клон, Шорох. Вытащить тебя из контейнера и сидеть рассказывать. На это полжизни уйдет. Да и при чем тут я? Не забывай, тебя создала служба. Старикан, Алексей, Лопатин, несколько оперов и курьеров. Я лишь перехватываю прибор и корректирую программу». Он неловко пошевелился. Видимо, затекли руки и неуверенно глянул на Олега. Тот отрицательно покачал головой. «После своей редактуры ты отдавал программатор Алексею? Интересно, как ты ему объяснял?» «Я оставлял прибор в сейфе. Сейчас здесь что-то вроде мертвой зоны. Фактически Лопатин его еще не получил, не принял тебя в отряд и не привез в бункер. Отрезок между точкой контроля и моментом, когда программатор окажется у Лопатина, это короткая теневая петля. Вашего отряда здесь нет, но через несколько минут после того, как прибор попадет в сейф, служба вернется и сюда». «И это тоже повторяется на каждом круге?» «Повторяется почти все, Шорох. Наша операция разбита на отдельные этапы. Их 8. Каждый формирует новую магистраль и создает условия для следующей. Если изменить все сразу, служба это воспримет как обычное вторжение и попытается компенсировать. И если даже не компенсирует, то изгадит наверняка. Мы с тобой копали не снаружи, а изнутри. Аккуратно. Знал бы ты, что уже удалось сделать. Мы устранили больше 20 высококлассных оперов. Ты можешь помнить только Лиса. Но его провал готовился в другой магистрали, еще в прошлом круге. Были и посерьезнее специалисты. О них сейчас никто и понятия не имеет». «Значит, побоище в роддоме». Олег еле разлепил губы. «Тоже мы?» «Какое побоище? Никто ведь не пострадал. В результате Лис не попал в службу. И все. Точно рассчитанная операция». «А если бы ты ошибся со своими расчетами? Там человек 30 было. Бабы беременные, дети». «Бабы, дети», — глухо повторил Иван Иванович. «В моем настоящем 14 миллиардов. Среди них и бабы, и дети, и кто угодно. И это не просто куча народа. Это продолжение человечества как вида». Шорохов пошарил по карманам и выбросил пустую пачку Кента. Сейчас пришлась бы, кстати, и доисторическая новость. Но она была рассыпана под столом. Олег нехотя поднялся и, обойдя кресло Иванова, проверил, не слаб ли пояс. Руки Ивана Ивановича были связаны по-прежнему туго. Либо тот задумал выкручиваться иначе, либо надеялся на что-то еще. А может быть, наоборот, уже не надеялся. «А как со мной?» – спросил Шорохов. «Ты забирал у меня чемодан. Черный чемоданчик». Он усмехнулся. «Менял программу, оставлял прибор в сейфе. А что было со мной?» «Тебя активировали заново. Ты просыпался, проходил выпускной тест и так далее. На каждом круге был ты, а не кто-то другой. Программа одна и та же. Отличия неощутимы. Ты мог бы их обнаружить, только сопоставив разные версии. Но такой возможности у тебя не было. Ты всегда жил, как будто впервые». «Я не об этом спрашиваю. То, что Лопатин вынимал мое тело из контейнера, вернее, меня самого в разных редакциях, сколько раз? 6, да? Это ясно. А что было со мной?» Шорохов потыкал себя в грудь. «Что я чувствовал?» «Не знаю. Наверное, ничего. Ты просто переставал существовать. Исчезал, как достоверно не сбывшаяся вероятность». «Достоверно не сбывшаяся», — отстраненно произнес Олег. «В этом что-то есть. Какая-то однозначность, по крайней мере». «Мне кажется, ты мог чувствовать то же, что и все люди в 2070-м, на границе вашей зоны, в то мгновение, когда время субъективно входит в барьер, за которым ничего нет. Это должно быть похоже на смерть». «Но это не смерть, Шорох. Смерть будет потом, когда с моей магистралью произойдет то, что 5 раз происходило с тобой, когда единственный вариант негибельного будущего станет для человечества...» Иванов запнулся, но все же выговорил. «Достоверно не сбывшимся. Вместе с моим настоящим исчезнет и наш барьер, и Земля покатится дальше, к маю 71-го. А пока мы с тобой в равном положении». Он заставил себя улыбнуться. Улыбка получилась грустной. «Мы оба – вероятность, у которой еще есть шанс реализоваться». Олег потеребил на столе бланки и резко их отодвинул. «Раньше я из тебя клещами слова вытягивал, а теперь ты сам все выложил. Спасибо, мне дико приятно. Я даже думаю, что ты не врешь. Я только не понимаю, на что ты сейчас рассчитываешь? На то, что удастся вернуться и предотвратить этот разговор? Возникнуть здесь же у меня за спиной и дать мне по башке? Потому и не заботишься о том, что мне знать положено, а чего нет». «Так?» – Шорохов перевел дыхание и раздраженно заглянул в пачку, будто там могла появиться 21-я сигарета. «Раскинь мозгами, потомок. Если бы я дал тебе возможность что-нибудь сделать, хоть что-нибудь изменить, ты бы давно ею воспользовался и не сидел бы тут со связанными руками. Представь, что я тебя отпустил. На какой минуте ты прервал бы эту беседу? На первой. Скажешь нет?» «Нет», — ответил Иванов. «Не скажу. Но это не важно. Если бы ты застрелил мне мнемотехника не сейчас, а позже, последний этап мы прошли бы без него. Но мы на 6-м круге, а всего их 8. 8, Шорох! Самое главное, то, ради чего и запущено это кольцо, остается незавершенным. Я могу внести корректировки и положить программатор в сейф. Лопатин снова тебя активирует, и ты устроишь так, что знакомый тебе пастор исчезнет без следа. Но расшатывать службу – это не самоцель. Сделать последний шаг будет некому. С Алексеем ты больше не встретишься». «Ты все о том же. Ну хорошо, я могу встретиться не с ним, а с тобой. Ведь мы же уже встречались». «Мне нужен прибор!» – воскликнул Иванов. «Нужен вот этот несчастный чемодан, который я бы передал Лопатину на 8-й круг! Но где я его достану, твой программатор, если Алексей сюда уже не явится? Если ты убил его! Просто взял и убил!» Замолчав, Иван Иванович уставился в пол. «А прелесть, — сказал Олег, — то, как я к ней отношусь, это тоже по твоей программе?» Зачем ты спрашиваешь? Копишь ненависть?» «Давно накоплено», — заверил Шорохов. «И столько, что не только на тебя хватит. На всех». «На все человечество?» — Иванов рассмеялся. «Щедрый клон Шорох. Ничего ему не жалко и никого. Я живу по программе», — отчеканил Олег. «Что заложили, то и хавайте». «Вряд ли. Уж выстрел туда точно не закладывали. Этот кольт я для другого прописал, чтобы было чем тебя напугать, когда ты не захочешь выметаться отсюда. Я мог бы прикончить из него Крикову». «Ты? Мог, да. А пастор за секунду до этого прикончил бы тебя. Он один из тех немногих, кто знает, что ты и есть старикан. Пастор любопытный, но компенсацию он не сорвал бы ни при каких условиях. Он очень хороший опер». «И я хороший опер», — со значением отозвался Шорохов. Иван Иванович пристально посмотрел ему в лицо, но намека, кажется, не уловил. «Меня программируют», — сказал Олег. «Меня кантуют в пластмассовом гробу, заставляют верить в то, чего не было, и скрывают то, что есть на самом деле. Я чувствую себя кроликом каким-то, собакой Павлова. Только им брюхо резали, а у меня роются в душе. Если бы одним телом распоряжались, кирпичи заставили перетаскивать или даже стрелять в кого-то. А то желать принуждают. Желать и не желать, любить и не любить. Знал бы ты, насколько это унизительно». «Грузчики и киллеры редко доживают до 93 лет», — проронил Иванов. «92», — поправил его Олег. «Столько тебе перед барьером. От него до войны пройдет еще почти полгода. Ты проживешь и их тоже. И не будешь считать себя несчастным. Правда, счастливым ты тоже не будешь». «Из-за того, что случилось с Прелестью, и наши с ней 3 дня мнимой свободы, от них станет еще хуже». Иван Иванович промолчал. «Это грязно, потомок!» — крикнул Олег. «Это омерзительно!» «Мотивация, Шорох. Для того, чтобы старик, проживший вовсе не напрасную жизнь, захотел ее изменить, нужна не ностальгия и даже не раскаяние. Нужна боль, которую человек помнил бы до самого конца. Не месяц, не 2, 65 лет. Ты можешь сделать так, чтобы служба ее не трогала?» «Ты и сам можешь. Но это будет вторжение, и его компенсируют. Идти напролом нельзя. Иначе мы и не разделили бы нашу операцию на 8 этапов. Я же тебе говорил». «Да». Олег встал и, согреваясь, попрыгал на месте. «Я тоже тебе кое-чего говорил. Помнишь? Я говорил, что за услуги возьму с твоего человечества дорого». Он рывком крутанул Иванова в кресле и развязал ему руки. «А цена такая, потомок. Ася будет жить еще 3 дня. И еще 3 дня. И еще. Пока не превратится в сварливую старуху. Пока я сам не начну толкать ее в могилу. Делай, что хочешь. Один или вместе со всей своей магистралью. Двигайте горы, осушайте моря, бомбите города. В прошлом или в будущем. Я не знаю, куда вас заведет ваша историческая логика. Мне все равно, что вам придется изменить в мире. Жрите землю, но дайте одному человеку выжить. И я помогу выжить вашим 14 миллиардам. Или сколько вас там уже наплодилось». «Боюсь, ты не представляешь», — начал Иван Иванович, но Шорохов врезал ногой по креслу, и тот откатился к стене. «Бояться будешь потом», — рявкнул Олег. «Тебе сейчас охота схватить прибор и ломануть с ним куда-нибудь. Это известно. Запустить меня на 7-й круг ты можешь и без моего согласия. И снова возить меня, как половую тряпку. Но тебе останется еще 8-й, последний. Поэтому не спеши. Мой программист мертв. Других точек контроля не предвидится. Значит, сравнивать с исходником меня уже некому. В любом случае, я буду жить дальше. И если впоследствии выяснится, что ты меня обманул, старикан просто не станет себя клонировать. Ты меня понял, потомок? Все, что я сделал за эти 6 кругов, и все, что я собираюсь сделать еще, пойдет прахом. Кстати, Алексей обещал мне кое-что рассказать». «Он этого не знал». «Ты догадался, какой у меня вопрос?» «А ты должен был догадаться, какой у меня ответ». «Тебя беспокоит герметичность твоей биографии?» «Герметичность! Во-во! То самое слово! Контейнер у меня герметичный, и биография такая же!» Иван Иванович оттянул на свитере ворот и снял с шеи длинный шнурок с кожаным кошельком. В кошельке оказалась плоская металлическая коробочка, а в ней обычный мини-диск. «Необычный», — возразил он, заметив разочарованный взгляд Олега. «Это имитация. Прочитать его могу только я. Ваша аппаратура примет его за пустую болванку. Здесь и генокод, и мнемопрограммы. На этом носителе ты весь, от и до. Я принес его с собой оттуда, так что мы вроде как земляки. По крайней мере, мы появились в одном и том же времени». Шорохов осторожно взял диск и посмотрел его на просвет. «Ага, появились», — огрызнулся он. «Меня тепленького вытащили из сидерома, а тебя из другого места. Но я не понял, как я очутился на должности старикана». «Твой прототип – верховный координатор службы. Реальный старикан, проживший нормальную жизнь, у которой было и начало, и конец. Перед тем, как поставить барьер, мы его...» «Выкрали?» – подсказал Олег. «Вывезли. Отсканировали память, отрезали первые 27 лет и заменили их топорной легендой». «Зачем?» «Чтобы ты узнал, кто ты такой, и в старости распорядился себя клонировать, потому что кроме тебя самого этим никто не занимался, ведь прототип клоном не был. Так ты запустил наше кольцо». «А пропажа старикана никого не смутила?» «Он зашел в туалет, а вышел оттуда двойник. Вот и все. Это было уже перед барьером. Ты приказал вырастить и активировать своего клона, поскольку у тебя в памяти остался единственный день рождения – выпускной тест. А через пару часов у вас наступит последний Новый год». «Сплошные праздники». «Но образцы в прошлое уже отправили, и начался твой первый круг. Зато мы достали службу изнутри. Все, что сделано, сделано ее же руками». «Так у меня еще и родственники есть. Если они были у настоящего старикана, то и у меня должны быть настоящие». «Не исключено», — отозвался Иван Иванович. «Какие-то, по идее, точно есть. Но ты их не разыщешь. Тебе же не память корректировали, а забивали скорректированную программу». «Да... В общем, примерно так я все и представлял. Хотя надеялся, что история у меня окажется поинтересней. Но биографию никто не выбирает. И другой за номером 2 не будет». Иван Иванович бросился к Шорохову, но тот уже опустил каблук на диск и с хрустом провернул. «Не будет больше вторых попыток», — сказал он. «Ни у меня, ни у тебя». «Там же корректировки!» – простонал Иванов, нерешительно взмахивая рукой, словно и порываясь вытащить из-под ботинка осколки и одновременно осознавая, что опоздал. «Корректировок программы тоже не будет», – заявил Олег. «Никаких. Ты расскажешь о нашей задаче по-человечески, и я попробую ее выполнить как человек, а не как кукла». «Испугался, что я продублирую всю операцию с самого начала? Это невозможно!» — сокрушенно проговорил Иван Иванович. «Вот и отлично. Теперь остались только я и прибор, который после передачи Лопатину к нам уже не вернется. И тебе меньше соблазнов, и мне спокойней». Шорохов огладил карманы и тут, увидев на столе пачку кентов, вспомнил, что сигареты давно закончились. «Фу!» Иванов сел обратно в кресло. Тяжело, со вздохами и кряхтением. «Прелесть-то тебе еще нужна или нет?» — спросил он. Олег не ответил, но посмотрел на него достаточно выразительно. «Тогда иди встречай. Она скоро будет». «Где? В бункере?» «А то. Программа, Шорох, «Программочка!» Олег похлопал себя по куртке, будто мог здесь что-то забыть. «Но Ася не должна!» – растерянно произнес он. «Она службы как огня боится!» «Программа!» – вяло повторил Иванов. «Прелесть боится, поскольку знает, что ее здесь ждет, но не прийти не может. Лучше бы ты ей не рассказывал, чем для нее эта служба обернется. Мне тут про свои муки плакался, а сам что?» «Я не плакался», – буркнул Шорохов. «Может, все-таки не придет?» Иван Иванович проверил время. «Думаю, она уже рядом. По ее субъективным часам близится операция с Криковой». Олег прихватил программатор и пошел с ним к двери. «Эй, эй!» – заволновался Иванов. «Ты спятил? Ты куда его потащил? Прибор! Тут надо! В сейфе! Положить надо!» «Ну что за кудахтал?» – Шорохов тронул ручку и остановился. «Не съем же я его!» «Ты шалопай!» Иванов подавился каким-то восклицанием. «Мы же в теневой магистрали, идиот! Ты сам сейчас тень, вероятность! Не получит Лопатин программатора и все! Не будет тебя! Вообще не будет!» «Сколько эта мертвая зона продлится? Или петля? Как ты ее?» «До утра примерно. Утром отряд Лопатина снова появится здесь. С тобой или без тебя?» «Успеем. Пойдем, чего расселся?» Олег вбежал по лестнице и толкнул металлическую створку. На улице было темно, как и во время его приезда. И снова ни одного прохожего. Оглянувшись по сторонам, он обхватил чемоданчик и направился к своему Рено. Слева из-за поворота сверкнули фары, и напротив козырька резко с заносом затормозила светлая «Волга». Ася вышла из машины и, заметив Олега, оцепенела. «Прелесть!» – позвал Шорохов. Она медленно закрыла глаза и сделала маленький неуверенный шажок. Вперед. «Ася, ты чего?» Она часто задышала и двинулась к бункеру. «Ассель!» Прелесть продолжала идти через силу, борясь то ли с собой, то ли с программой, глядя прямо под ноги. В метре от Олега она подняла голову. На ее щеках блестели две тонкие дорожки. Сами щеки были даже не бледные, серые, как иней. Глаза смотрели куда-то сквозь, мимо. «Ты все-таки нашел меня», — выдавила Ася. «Ага». «Ты подонок, Шорох». «Я подонок, мерси», — вякнул он, и, чтобы не растягивать ее страданий, вытащил Станнер.